как у зайчонка зуб болел. Тихо в лесу, тихо и грустно. Синицы не щебечут, белки не стрекочут, лягушата шепотом квакают. Все расстроены, заболел крохотный зайчонок-ушастик. Зуб болит. Прижался зайчонок щекой к стволу березки и постанывает. Мама зайчиха не знает, как помочь. Главный лесной зубной врач дятел третий раз прилетает. «Траву не болейку давали?» – задумчиво спрашивает доктор дятел. «Давала», – с готовностью отвечает мама. «Не помогает?» «Нет». «Пыльцой цветка болезабывайки посыпали?» «Конечно», – отвечает мама. «Не помогает?» – зайчиха вздыхает. «Так-так», – размышляет зубной врач. «Шляпку гриба болел да перестал прикладывали?» Печально кивает зайчиха. «Ну что же», — разводит крыльями дятел, «придется собирать всех ученых леса, лечить вашего ушастика». Улетел важный доктор разыскивать еще более важных. А друзья маленького ушастика уж и здесь давно собрались. Из-за ветки маленькой зеленой елочки выглядывает озабоченная мордочка рыжего бельчонка прыгалки. Ежонок-ежинка всегда веселая и озорная, а сейчас печальная, конечно, тоже здесь. Она всегда может придумать 1000 полезных хитростей. Но сейчас... И еле заметный в лесной траве лягушонок Лашка тоже здесь. Он принес ушастику желтую-желтую, самую красивую речную кувшинку. Так и сидит с цветком в лапах. Мама-зайчиха благодарна зверятам за то, что не оставили друга. Она даже погладила колючую ежинку. «Подождем», — говорит, — «ребятки врачей, может быть, помогут». «Должны», — решительно пошуршав иголками, заявила ежинка. «Помогут», мягко сказала белка-прыгалка, спрыгнув с елки на пенек. И вот врачи собрались. Местный доктор-дятел разыскал главных знаменитостей, профессоров-филинов, желтоглазого и зеленоглазого, и главного ученого всех наук – летучую мышь. Врачи посоветовались, посовещались и сказали – что ничем, кроме травы, не болейки, пыльцы цветка, болезабывайки, шляпки гриба, болел да перестал, лечить зайчонка нельзя. Улетели знаменитые врачи, а доктор дятел сказал, что раз лекарства не помогают, придется удалять больной зуб. Как это не печально. «Ой-ой-ой!» – завизжал маленький ушастик. «Боюсь, боюсь!» Бельчонок-прыгалка, подпрыгивая от волнения на пеньке, предложила обмотать щеку ушастика своим пушистым теплым хвостиком. «Нет, нет», — сказал ушастик, — «уже проходит». Ежонок-ежинка бегала вокруг пенька и сердилась на врачей. «Маленькому зайчонку маленький зуб вылечить не могут, обязательно удалять». «Мне уже легче, не волнуйся так». А интересно, почему это вдруг ни с того ни с сего зайчонку легче стало? Зеленый Лашка, обрывая листочки желтой кувшинки, не мигая смотрел на ушастика своими выпученными глазками. «Полегче мне, понимаешь?» – подмигнул ушастик. «Что-то начал понимать Лашка», – подмигнул ежинке. Хитрющая ежинка тоже стала о чем-то догадываться. Она дернула бельчонка за хвост и повторила очень выразительно. «Ушастику легче, ты меня понимаешь?» Маленькая белка сразу все поняла, перепрыгнула на елку, потом на другую елкину лапу, потом на верхушку и снова на пенек. рыжий пушистый хвост так и мелькал. «Понимаю, понимаю, понимаю!» подпрыгивает на пеньке прыгалка. «Зуб у ушастика больше не болит!» А вот и доктор Дятел с инструментами прилетел. «Ну что?» – спрашивает. «Как зуб? Если все еще болит, будем удалять. Инструменты готовы». «Не болит! Нет, нет, нет!» – завертел головой зайчонок. «Не болит, не болит!» – зашумели, оглушая дятла и зайчиху, лашка-лягушонок, прыгал-кобельчонок, ежинка-ежонок. «Не болит!» – облегченно вздохнула мама-зайчиха. «Спасибо вам, доктор!» «Не болит?» – удивился дятел. «Интересно, какое же это лекарство все-таки помогло?» А чуть позже зайчонок-ушастик признался своим маленьким друзьям, что зуб у него вовсе и не болел. Просто захотелось вдруг, чтобы его пожалели. Все-все-все. Ведь бывает так. «Бывает», — согласились зверята. Скоро, забыв все неприятности, зайчонок, бельчонок, ежонок и лягушонок весело играли в свою лесную игру. Мама-зайчиха смотрела на них и улыбалась. А серьезный доктор-дятел сидел на сосне, постукивал клювом и размышлял. «Какое же, ну какое же лекарство все-таки помогло ушастику?»